После этого я выбрался на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел на ней вывеску «Лесопильня Фелпса». А когда подошел к усадьбе, она была на 200 или 300 шагов подальше, то, сколько ни глядел, все-таки никого не увидел, хотя был уже белый день. Но я не собирался пока ни с кем разговаривать, мне надо было только посмотреть, где у них что находится. По моему плану, мне надо было прийти туда из городка, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше прямо в город. И что вы думаете? Первый человек, на которого я там наткнулся, был герцог. Он наклеивал афишу «Королевский жираф», только 3 представления, все как в прошлый раз. Ну и нахальство же было у этих жуликов. Я наткнулся на него неожиданно и не успел увильнуть. Он как будто удивился и говорит: «Эге, откуда это ты?» Потом как будто даже обрадовался и спрашивает: «А плот где? Хорошо ли ты его спрятал?» «Вот и я вас то же самое хотел спросить, ваша светлость». Тут он что-то перестал радоваться и говорит: «С какой же стати ты меня вздумал об этом спрашивать?» «Ну, говорю, когда я вчера увидал короля в этой распивочной, то подумал, не скоро мы его затащим обратно на плот. Когда-то он еще протрезвится. Вот я пошел шататься по городу. Надо же было куда-нибудь девать время. А тут один человек пообещал мне 10 центов за то, чтобы я помог ему переправиться на лодке за реку и привезти оттуда барана. Вот я и пошел с ним. А когда мы стали тащить барана в лодку, этот человек дал мне держать веревку, а сам стал подталкивать его сзади. Но только баран оказался мне не по силам. Он у меня вырвался и удрал, а мы побежали за ним. Собаку мы с собой не взяли. Вот и пришлось гоняться за бараном по берегу, пока он не выбился из сил. Мы гонялись за ним до темноты. Потом перевезли его в город, а после того я пошел к плоту. Прихожу, а плота нету. Ну, говорю себе, должно быть, у них вышла какая-нибудь неприятность, и они удрали, и негра моего с собой увезли. А этот негр у меня единственный. А я на чужой стороне, и никакого имущества у меня больше нет. И заработать на хлеб я тоже не могу. Сел и заплакал. А ночевал я в лесу. Но куда же все-таки девался плот? И Джим где? Бедный Джим».